Глава 33. Тортик. Алина. «Дим, тебе чего надо?» Спрашиваю, подходя к мужу. «Ибо все равно не обойдешь, если я, конечно, хочу попасть в супермаркет. Или еще как вариант, можно сбежать обратно. Но бежать обратно с пустыми руками мне не хочется. В конце концов, я не собираюсь постоянно его бояться». «Да я тут это...» Бубнит он и продолжает смотреть на меня со скорбной миной. «Предупреждаю». Говорю строго, если еще хоть раз попытаешься силой запихать меня в машину, я напишу заявление в полицию, так и знай. А то взял моду, то в квартире он меня запирает, то в машину затаскивает. Осталось только к батарее пристегнуть. Не надо в полицию, я с миром. Извини за то, что в прошлый раз грубо с тобой обошелся, я больше так не сделаю. Дима говорит это все с таким несчастным видом, что мне становится даже чуточку его жаль. Зима, холодно, с неба срывается снег, а он стоит без шапки и перчаток, держит в руках подарки. И одновременно смотрит на меня так, будто я его единственная надежда. Непонятно, правда, на что. «Алина, это тебе». Он пытается вручить мне торт и цветы. Но я не беру, качаю головой. «Не надо, Дим». «Почему?» Вид у него становится еще более грустный. «Это же просто торт. Твой любимый, кстати. Панчи с ананасами». «Панчи я люблю и даже очень. Но все равно не тянусь за коробкой. Не возьму, Дим. Стою на своем». Он ожидаемо начинает злиться. «Я что, прокаженный, что ли?» «Что ты от меня шарахаешься? Гладиться не даешься. Ты не видишь, как мне больно?» «А я вижу, да. Теперь отчетливо наблюдаю, как изменился мой почти бывший муж. Похудел, лицо осунулось, под глазами синяки. Даже вспомнил про мой любимый торт, хотя целый год игнорировал это знание. И так мне обидно становится от всего этого. Зачем он вдруг начинает себя вести, как нормальный человек?» Когда уже нафиг не надо, внимательным стал, пытается задабривать подарками, хотя ему всего-то нужно было оставаться мне верным. Мы ведь и женаты были совсем недолго, год. Я читала, что это время считается для каждой пары чуть ли не медовым месяцем, что первый год он сладкий самый, что люди в это время с постели не вылезают. Ну вот Димка и не вылезал, только кувыркался там не со мной. «Ты мне одно объясни, прошу его, зачем ты мне изменял, чтобы вот так ко мне потом ходить?» Дима мнется, молчит, потом вдруг говорит. «Я думал, ты не узнаешь. Ты не должна была узнать. Я вообще не хотел тебя обижать, если уж на то пошло. Просто иногда ведь хочется разнообразия. Это ты можешь понять. А я, быть может, и рада понять, да никак не получается. Если мне надоедает молочный шоколад, я могу попробовать что-то с орехами или батончик. Если сумочка сидит в печенках, я вполне способна купить новую. Но ты не шоколад, Дима, и не сумочка. Человек не вещь. У него же чувства есть. Разве ты этого не понимаешь?» «Это ты в каком плане?» Он хмурит лоб. Кажется, и вправду не понимает. Я шмыгаю носом и объясняю, как могу. «Если я поменяю сумочку, сумочке будет пофиг. Если в магазине предпочту одной шоколадке другую, то и тоже будет пофиг, ибо неодушевленная, без чувств. Но у людей-то они есть. В такой ситуации я бы о тебе подумала в первую очередь. У меня духу бы не хватило сделать тебе так больно и променять на какого-то мача. А у тебя хватило легко». Дима горько усмехается, отвечает. «У мужчин и женщин это по-другому устроено. Мы в первую очередь не об этом думаем в самый ответственный момент. Не так серьезно воспринимаем банальный секс». «Это как раз мне понятно». Издаю нервный смешок. «Вы в первую очередь о себе думаете. Я же хочу такого партнера, который думал бы и заботился обо мне. Я к тебе относилась именно так. Разве ты это не чувствовал?» «Чувствовал. Каждый день», — кивает он. «Ну так вот. И я достойна подобного отношения, разве нет?» «Достойна». Он кивает. «Неужели никогда не простишь?» Я пожимаю плечами и отвечаю. «Прощу когда-нибудь, потому что обида в первую очередь ранит самого человека. Но к тебе не вернусь, извини». С этими словами я шагаю в сторону, быстро перебираю ногами, даже не оглядываясь на бывшего мужа. А Дима не пытается меня остановить. Может, хоть что-то понял. Я иду в супермаркет, не оглядываясь. Благо, он находится совсем недалеко. Немного брожу между рядами, быстро нахожу нужную бутылочку, иду на кассу, покупая. С опаской выглядываю наружу. Отчего-то мне чудится, что за мной следят. Пристально так, со всем вниманием. Однако, когда выхожу на улицу, ничего подозрительного так и не замечаю. Иду домой быстрыми шагами. Честно сказать, уже начинаю жалеть, что вообще выходила. Так ли нужна нам была эта шипучка? Однако машины бывшего мужа не вижу, как и его самого. С чувством выдыхаю. Однако у самого подъезда на лавочке вижу букет цветов, который Дима пытался мне вручить, и коробку с тортом. Оставил и уехал. Что ж, так и лучше. Я замираю у лавочки всего лишь на полминуты. Но как раз в это время из подъезда вдруг показывается Светлана. Видит меня и строит большие глаза, спешит ко мне. «Это что?» — она указывает на цветы с тортом. «Это Дима принес, но уже ушел. Оправдываюсь, сама не знаю зачем». «Твой бывший?» — удивляется она. «Надо же, какая я Ванга!» Не понимая, к чему это она, делаю большие глаза. А Светлана машет рукой и говорит. «Это я так. Пойдем, я тебя уже заждалась». Она утаскивает меня в подъезд, не забыв прихватить торт вместе с цветами. «Пригодятся», — безапелляционно заявляет подруга.